Или, скажем, проткнут меня в первом акте шпагой на поединке, и я мертвый. И могу мертвый сидеть в Большом театре. Либо меня разыскивают по ходу пьесы, чтобы вручить мне большое наследство, а я об этом не знаю. И могу не знать тоже в Большом театре. Но на спектакли, в которых пели Алчевский, Нежданова, Собинов, билеты всегда на расхват. И прежде чем у нас в Малом вывесит репертуар на следующие полмесяца, в Большом ни одного места и не достать. И тогда я решил воспользоваться тем, что у Большого и Малого не только костюмерная была общая, но и дирекция была общая. А возглавлял ее очень воспитанный, такой подтянутый старичок, генерал в отставке фон Боль. Я добился приема, рассказал ему о своих затруднениях, и он при мне приглашает чиновника и главного капельдинера и говорит: «Благоволите пропускать господина Остужева на все спектакли Большого театра в любое время, кроме дней тезоименитств их императорских величеств». Отпустил их и обращается ко мне постоянного места, господин Остужев: «Я вам не могу предоставить, а разрешаю бывать запросто, за кулисами». Какое счастье! Слушайте! Он лишил меня почетного права задирать башку в заднем ряду артистической ложи, откуда ни черта не увидишь. Вместо этого я получил разрешение прибегать в любой час за кулисы Большого театра, стоя рядом, следить за игрой величайших мастеров русской оперной сцены. Это было для меня настоящей школой. Видите ли, дорогой, ученый, писатель, композитор, они творят в тиши своего кабинета. Поэт, который хочет создать свои строфы, умеет найти уединение даже на улице. Но актер, и в том числе великий актер, который готовится выйти на сцену, чтобы создать неповторимый образ, он перед началом спектакля чувствует себя за кулисами, как на базаре. Все лезут к нему, чмокаются, берут под руку, нашептывают жирные анекдоты. И я всегда понимал, какое страдание для такого актера, как, скажем, Федор Шаляпин, ежесекундно отвлекаться перед началом спектакля на пустяки. И хотя я был с ним знаком, но если он занят в спектакле, никогда не лез кланяться. Увижу, отойду в сторонку. Я понимал, что если даже он заметит меня, он простит мне эту невежливость. Но я не мог отказать себе в наслаждении наблюдать, как Шаляпин гримируется. О, мир не видел такого гримера. Вообще говоря, каждый актер должен был бы гримироваться сам. Рассчитывать на пальцы гримера – это все равно, что надеяться на то, что вы можете выразить на моем лице волнующие меня чувства.